Глава 14. Вот он, настоящий Медин. Не пустой город на холме и не заброшенное кладбище, а бесконечные туннели и мрачные кельи под землей. Кое-где в нишах стояли гробы. Кто покоится в них? Обычные люди, похороненные еще до того, как здесь впервые появились эти странные существа? Или это соплеменники, прижившихся на старом кладбище оборотней, умершие или погибшие от случайного луча солнца? Впрочем, гробницы попадались редко. Основная часть подземного пространства предназначалась явно не для покойников. Здесь обитали иные существа. Кельи освещались лампами и свечами, и только в одной из них не было ни того, ни другого, потому что ее обитатель в этом не нуждался. Он сам излучал неяркий свет. В углу на матрасе лежало что-то грузное и бесполое. Жирная, лоснящаяся кожа обнаженного тела слабо фосфорисцировала. Чем дальше Лори шла, тем больше встречала на своем пути загадочного, сверхъестественного. Обитатели подземелья были настолько нереальны, неправдоподобны, что она даже не знала, как относиться к ним. Безобразный уродец с огромными клыками, извивающийся на полу. Ей показалось, что он с жадностью смотрит на ее царапины и ссадины. Горлу подкатил комок. То ли от омерзения, то ли от леденящего душу воспоминания о вампирах. А как отнестись к существу, которое вмиг превратилось в стаю причудливых птиц, как только заметила, что Лори наблюдает за ним? Или вот к этому художнику с собачьей мордой, который вдруг оторвался от работы и поманил Лори к себе, жестом приглашая помочь ему размешивать краски? Множество самых невероятных зверей и птиц увидела Лори в этом таинственном подземном царстве и, наконец, поняла, что может испытывать какие угодно чувства, но только не страх. Она вполне могла заблудиться в этом лабиринте коридоров, но инстинкт или просто удача вели ее к Буни. Однако неожиданно от стены отделилась чья-то тень и преградила ей путь. Это был Лайлесберг. «Вам нельзя идти дальше!» «Я хочу найти Буни!» «Вас ни в чем не обвиняют!» — сказал Лайлесберг. «Но то, что сделал Буни, — это преступление!» «Разрешите мне поговорить с вашим крестителем, и мы с Буни уйдем отсюда». «Возможно. Только немного позже», — тихо, но очень жестко сказал Лайлесберг. «А сейчас?» «Сейчас вам нельзя видеть Буни. Впрочем, и мне тоже. Он теперь во власти совершенно иной силы». И тут, заглушая слова Лайлесберга, откуда-то снизу раздался страшный звук, какого Лори никогда раньше не слышала. Сначала она подумала, что это землетрясение, однако, когда звук повторился, она услышала в нем нечто похожее на звериный рев. То ли это был стон жуткой боли, то ли рык исступленной злобы. Но она сразу поняла, это Бефомет, тот, кто создал Медин, как сказала Рэйчел. Чей еще голос мог сотрясать эти подземные стены? Лайлесберг подтвердил ее догадку. «Вот с кем собирается побеседовать Буни». «Пустите меня к нему». «Его уже нет. Бефомет уничтожил его». «Я хочу увидеть это сама». Она решительно двинулась прямо на Лайлесберга, ожидая яростного сопротивления. Однако руки ее легко прошли сквозь тень и уперлись в стену. Лайлесберг оказался нематериален и, следовательно, не мог удержать ее. «Вас он тоже убьет», — послышался голос сзади. Но Лори смело побежала вперед, чувствуя, как с каждым ее шагом звук, поднимающийся из недр земли, усиливается, проникая в каждую клеточку ее организма. Быстро оглянувшись назад, она убедилась, что Лайлесберг не стал преследовать ее, и завернула за угол. Рев усилился настолько, что стал почти осязаемым. Он был похож на невероятной силой ветер, который дул ей прямо в лицо, затрудняя дыхание. Она шла, низко опустив голову, сутулив плечи. Кельи здесь уже не встречались, поэтому ламп и свечей тоже не было. Однако земляной пол и стены, покрытые серебряным инеем, освещались вспышками холодного яркого света, идущего откуда-то сверху. «Буни!» — крикнула Лори. «Ты здесь?» После того, что ей сказал Лайлесберг, она уже и не надеялась услышать ответ. Однако он откликнулся. Правда, Сквозь все нарастающий шум она уловила только одно слово: «Не». «Что не? Не ходи дальше или не оставляй меня здесь». Она слегка замедлила шаг и позвала снова, но звук ее голоса потонул в жутком реве Бефоумета. И все-таки надо было идти дальше, раз уж она зашла так далеко на свой страх и риск. Туннель вдруг кончился, и Лори оказалась на вершине огромного склона, круто спускающегося вниз. Она остановилась, ослепленная ярким светом. Сомнений не оставалось. Перед ней — обиталище Бефоумета. Его рев стал невыносимым. Он сотрясал стены, и пыль летела ей в лицо. Из глаз Лори потекли слезы. Она беспомощно стояла на краю склона, не решаясь идти дальше и не в силах повернуть назад. Неожиданно Бефоумет замолчал. Стало совсем тихо. И эта тишина показалась ей еще более зловещей, чем сам рев. Может быть, он почувствовал приближение чужого? Лори стояла, затаив дыхание, боясь пошевелиться. Где-то там, внизу, находилось самое священное место этого подземного мира. Она не сомневалась в этом. Никогда еще, даже стоя перед алтарями крупнейших европейских соборов, не приходилось ей испытывать столь глубокого чувства, как сейчас. И никогда раньше ее ощущения не были столь противоречивы. Ей очень хотелось уйти отсюда и выбросить навсегда из своей памяти это место и все, что с ним связано. И в то же время ее страшно тянуло туда, в священную глубину. И не только Буни был причиной этому, а еще что-то более глубокое и сильное, чему нельзя противостоять. И Лори стала спускаться. Она прошла не более 10 ярдов, как вдруг увидела впереди знакомую фигуру. Последний раз она видела Буни перед тем, как потеряла сознание. Он появился тогда из темноты, такой сильный, такой решительный, будто никогда и не испытывал ни душевных, ни физических страданий. А сейчас... сейчас он едва держался на ногах. Она шепотом окликнула его. И он услышал ее, оглянулся. Сердце Лори сжалось. Даже в самые худшие времена, когда ей приходилось буквально за руки удерживать Буни от последнего шага, она не видела в его глазах столько страдания, как теперь. Слезы текли по его щекам. Лицо сморщилось, как у больного ребенка. Лори осторожно двинулась к нему. Каждый ее шаг и, казалось, вздох разносились по подземелью. Буни увидел, что Лори приближается к нему, и хотел сделать знак рукой, чтобы она не подходила. Но движение получилось неловким, он потерял равновесие и тяжело упал лицом вниз. Лори почти бегом бросилась к нему, уже не думая об осторожности. Кем бы ни был этот Бефоумет, он и так знает, что она здесь. И, наверное, знает, почему она здесь. А значит, он должен понять, что у нее были веские причины прийти сюда. Кроме того, она одна и совсем безоружна. Он не должен сделать ей ничего плохого. Буни был уже совсем рядом. Он пытался перевернуться на спину. У Лори слезы навернулись на глаза при виде его беспомощности. «Я сейчас», — сказала она. Однако он сам перевернулся и, слегка приподняв голову, стал смотреть вниз. Она тоже взглянула туда и увидела покрытую белым инеем впадину, по дну которой проходила огромная трещина. Из ее недр вырвался гигантский столб пламени. От него веяло почему-то не жаром, а страшным холодом. Вскоре Лори заметила, что поднявшееся из-под земли пламя мало напоминает огонь. Это было странное существо, внутри которого непрерывно происходили какие-то изменения. Центр пламени постепенно уплотнялся, превращаясь в нечто очень знакомое. Однако Лори никак не могла понять, что это. И, наконец, ее осенило. В ярком холодном свете появляется человеческое тело. Не узнать его было невозможно, хотя все оно казалось разорванным на мелкие кусочки. Это, конечно, Бефоумет задумал устроить ей пытку ужасом. Буни едва слышно произнес священное имя, и Лори решила, что сейчас покажется и сам креститель. И она увидела его. Там, в пламени, огромное существо с очертаниями человеческого тела повернуло голову и уставилось на Лори. Это и был Бефоумет. настоящий, живой основатель Медина, с расчлененным телом и таким лицом, что, взглянув на него, Лори вскрикнула от ужаса. Ни в одном страшном сне, нигде и никому не могло привидеться такое. Это было за пределами человеческого разума и даже за пределами самого сверхъестественного. Она инстинктивно отвела взгляд и поняла, что теперь никакие силы не заставят ее вновь посмотреть на это лицо. С неведомо откуда взявшейся силой она подняла Буни и потащила его наверх. Он едва мог перебирать ногами. Длительное пребывание в этом адском месте, вблизи обиталища Бефаумета, отняло у него почти все силы. Лори показалось, что они целую вечность карабкались по склону, а сзади полыхало ледяное пламя, и их согнутые фигуры отбрасывали на землю длинные четкие тени. Когда подъем наконец закончился, Лори в изнеможении остановилась. Все тело ее горело и ныло от перенапряжения. Перед ними лежал туннель, абсолютно пустынный и тихий. Хотя Лори почему-то думала, что где-то здесь их должен поджидать Лайлисберг с командой своих помощников, более материальных, чем он сам. Она окинула внимательным взглядом уходящий вдаль коридор, однако там никого не заметила. «Ты знаешь, как отсюда выбраться?» — спросила Лори. «Пожалуй, да», — ответил он. «Очень прошу, постарайся идти как-нибудь сам, а то я тебя не дотащу». Буни кивнул, а потом оглянулся назад. «Ты видишь что-нибудь?» — спросил он. «Нет». «Хорошо». Буни закрыл лицо ладонями. Лори увидела, что на одной руке у него не хватает пальца. Рана была совсем свежей, но он, казалось, вовсе не обращал на это внимания. Поэтому она не стала ни о чем спрашивать и, обняв его одной рукой за талию, повела по коридору. Всю дорогу Буни был молчалив и мрачен, шел с трудом и как бы неохотно. Но Лори продолжала поддерживать его, заставляя идти вперед. Наконец они добрались до каменных ступеней, круто поднимающихся вверх, и, преодолев их, вышли через один из склепов на улицу. После давящих стен подземелья ночной воздух опьянил Лори свежестью, вызвав ощущение необыкновенного простора и свободы. Но она не хотела терять ни минуты и потащила Буни к выходу с кладбища. Обходя склепы и спотыкаясь о надгробные плиты, они дошли, наконец, до главных ворот. Здесь Буни остановился. «Там машина», — сказала она. Буни вздрогнул, будто от холода, хотя ночь была довольно теплой. «Я не могу», — сказал он. «Что не можешь?» «Я должен остаться здесь». «Нет», — воскликнула Лори. «Ты будешь со мной. Мы должны быть вместе». Она стояла совсем рядом с ним и ловила его взгляд. Но он, отвернувшись, смотрел в сторону. Тогда Лори обеими руками повернула его лицо к себе и, глядя ему прямо в глаза, сказала: «Мы должны быть вместе, Буни. Неужели ты не понимаешь? Ведь именно для этого мы выжили, спаслись». «Все не так просто». «Знаю. Мы оба многое пережили. И я понимаю, что все уже не будет так, как прежде. Да и не хочу этого». «Ты не знаешь», — начал он. «Хорошо, потом расскажешь мне, когда все успокоится. Ты должен забыть Медин, а он уже забыл тебя». Буни снова передернула, но не от холода, а от давящих его слез. «Я не могу уйти». «Но у нас нет другого выбора. Мы теперь принадлежим только друг другу». И Буни не выдержал. Закрыв лицо руками, он стал медленно опускаться на колени. «Вставай», — сказала она ему, — «и обними меня. Ты им больше не нужен. Ты нужен мне, Буни, слышишь?» Он с трудом выпрямился и обнял ее. «Крепче», — прошептала она, — «обними меня крепче». Она обвела руками его шею и с радостью заметила, что теперь он смотрит ей в глаза. «Мы вернемся в гостиницу и заберем мои вещи. Это нужно сделать. Там фотографии, письма. Нельзя, чтобы кто-нибудь нашел все это». «А потом?» «А потом мы уедем куда-нибудь, где никто не смог бы нас найти, и будем думать, как доказать твою невиновность». «Я не выношу света», — сказал он. «Так мы и не будем на свету. А потом ты избавишься от этого ощущения». Она смотрела на него и не видела в его лице ни малейшего оживления. Глаза Буни блестели в темноте, но это были лишь слезы. А сам он стоял поникший и подавленный. Но это не смущало Лори. Она даже удивлялась, откуда в ней самой после всего пережитого появилась такая надежда. Но она была. Она вспыхнула в ее сердце. И никаким, даже самым страшным силам не позволит теперь Лори погасить этот луч. «Я люблю тебя, Буни», — прошептала она, зная, что он ничего ей не ответит. «Может быть, он скажет позже, и пусть это будут не слова любви, пусть просто объяснит ей все. А если он не сделает этого, не сможет, то и тогда она будет счастлива. Ей не нужны никакие объяснения, ей нужен Буни, живой, рядом с ней. И какие бы мучительные воспоминания не тревожили его, назад пути нет. Лайлесберг сказал ясно, его больше не пустят туда, и он будет только с ней. Просто будет рядом, и все. Пройдет время, и она поможет ему справиться с душевной болью, как помогала когда-то раньше. И он вылечится, и никто больше не убедит ее в том, что это невозможно. Теперь она знает, что Деккер лгал. Буни ничего не скрывал от нее. Он ни в чем не виновен. И она тоже. Именно поэтому они благополучно выбрались из этой страшной ночи. Именно поэтому грядущий день не грозит им ничем.